А домишко какой был, сломали. Какую-то площадку надо было оборудовать для обороны под Москвой здесь. Так, а я на костылях, одна нога по земле волокется. Нанял слет на реке рубить. Костыли вот так вот зажму под мышки. Ногу эту неподвижную назад, чтоб поедет паром не тяпнуть. Упру костыли в ямке, наклонюсь и долбаю, пока в глазах не потемнеет. Потом сижа, костыли под зад, чтоб ко льду не примерзнуть, и тоже. А жил у сторожихи одной, у старушки, у ею самой-то стамбур жилья. Ну уж, куда тут деваться? На полу спал, и из двери по полу холод тянет. Маленько сосну с вечера, а часа в три просыпаюсь от холода. Иду забор потихоньку тревожить. Доски три оторву и в камелек. А она, сторожиха-то, так, глянет, выйдет и снова к себе. Один раз проснулся, ее нету. Я оделся и покостылял к забору. Только оторвал одну доску, слышу, бах, аж щепки полетели от забора. У меня над головой дробью сдануло. Рассказывая это, синеглазый все покашлял. Это делало рассказ его жутким. А тут он, как дошел до этого места, когда бабка шарахнула в него сослепу, тут он засмеялся. Хотел, чтобы это выглядело забавно, и мы бы тоже посмеялись. Но засмеялся и закашлялся, и так, покашливая и посмеиваясь, досказал. «Я кричу, Глебна, ведь это я!» Ну, услышала голос, узнала. Чуток бы пониже взяла, аккурат бы в голову угодила. «Я, — говорит, — думал, лезть кто, а чего там брать? Эти заводы-то демонтировали и свозили, и валили пока в кучу железа. Но да у ей же инструкция, конечно, стрелять умела. Она боевая была, старуха», — продолжал синеглазый весело, довольный, что заинтересовал своим рассказом. Он вовсе не жаловался. «Много мне порассказывала ночами, пока бывало у камелька отсидим. А уж к весне мне общежитие дали, легче стало. Ну и нога, наверное, стала подживать. Ногу я еще год полтора после этого. Главное, болеть не болит, а двигать ей не могу. Это многие тогда так, год по три с костылями ходили. Да, накануне он мне рассказал анекдот. Он любил слушать анекдоты, смеялся потихоньку, когда в курилке рассказывали, но сам я не слышал, чтобы рассказывал всем. А тут мы ждали очередь к телефону. Он меня притиснул в уголок и торопливо, неумело рассказал. Ворона достала сыр, так? Сел на ветку и хочет уж его, клевать. Тут лиса, спой! А ворон ей, ах-ху-ху, не хо-хо, зажала сыр под крыло и говорит, теперь давай, потолкуем. Тогда лиса. Тут подошла его очередь звонить. Вам, сказали ему. Он скоренько сунул монетку в узенький ротик телефона автомата и стал набирать номер. Он еще машинально улыбался, думая, наверное, о вороне, которая натянула нос хитрой лисе. А потом я звонил. Я говорил, а краем глаза видел синеглазого. Он ждал меня, чтобы досказать анекдот. Смотрел на меня и заранее опять улыбался своими невыразимо прекрасными печальными глазами. Но тут его куда-то позвала сестра, он ушел. Этой же ночью он умер. Я проснулся от торопливых шагов в коридоре, от тихих голосов многих людей, и почему-то сразу кольнуло в сердце. Наверное, он выглянул из палаты в коридор, точно. Стоит в коридоре такой телевизор. Возле него люди в белых халатах смотрят в телевизор. Некоторые входят в палату, выходят, опять смотрят в телевизор. А там... В синем, как кусочек неба, квадрате прыгает светлая точка. Прыгает и оставляет с собой тусклый следок, который тут же и гаснет. А точечка, светлячок, все прыгает, прыгает, то высоко прыгнет, а то чуть вздрагивает и опять подскочит и следок за собой вытянет. Прыгала-прыгала эта точечка и остановилась. Люди вошли в палату, где лежал. Теперь уж труп. Телевизор выключили. Человека не стало. Всю ночь я лежал потом с пустой душой. хотел сосредоточиться на одной какой-то главной мысли, хотел не понять, нет, понять я и раньше пытался, не мог, почувствовать хоть на миг, хоть кратко, хоть как тот следок тусклый, чуть-чуть бы хоть высветлилось в разуме или в душе, или что ж это такое было. Жил человек, это ты вовсе трудно жил. Значит, нужно, что ли, чтоб мы жили, или как? Допустим, нужно, чтоб мы жили. Но тогда зачем не отняли у нас этот проклятый дар, вечно, мучительно и бесплодно пытаться понять, а зачем все? Вон уж научились видеть, как сердце останавливается. А зачем все? Зачем? И никуда с этим не докричишься, никто не услышит. Жить уж, не оглядываться, уходить и уходить вперед, сколько отмерено. Похоже, умирать-то не страшно. Ночью в бойлерной. Сам Иван Максимович несколько нескромно называет себя сантехник. А вообще он дежурит в бойлерной. Через двое суток на третий выпадает дежурить в ночь. И как раз ночные смены он очень любит. Домина, под которым бойлерная, огромный, сколько там людей разных. И вот ночь. Годины закрыты, а кто-то, допустим, поругался с женой, кто-то затсковал так, что хоть криком кричи, да мало ли, куда человеку деваться с растревоженной душой? Ведь она ж болит, душа-то. Зубы заболят ночью, и то мы, сломя голову, бежим в эти круглосуточные-то, где их рвут. А с душой куда? Где тебя послушают, сочувствуют? К дяде Ване в бойлерную. Там у него уютно, тепло, трубы, много труб. В трубах тихонько поет и потрескивает, как в печке. Огонек тусклый под потолком. Возле стены в нише удобный лежак, старенький тулуп раскинут, подушка. В эту ночь Максимыч и не пробовал ложиться. Он сидел у самодельного крашеного столика и задумчиво постукивал пальцами в столешницу. Лицо у него тоже задумчивое. Лицо у него доброе, смышленое, немного усталое, но бесконечно доброе. В глазах, в морщинках вокруг глаз столько терпения, покоя, столько мудрости житейской, что куда же и спускаться-то с больной душой. К нему и спускались. Первым пришел крупный мужчина Пилипенко. Он был седовлас, сыт, колыхал запахом одеколона и дорогих сигарет. Но был он мрачен, встревожен. Ему было тяжело, грустно. «Здорово, Максимыч!» — сказал Пилипенко и сел на свободный хилый стул. «Здорово, Николай Семенович!» — откликнулся Максимыч. Некоторое время молчали. «Душа?» — спросил Максимыч. Пилипенко очнулся от тяжких дум, вздохнул. «Тут, брат, ты душа и тело все вместе», — сказал он. «Есть что-нибудь?» «А как же?» Максимыч встал и пошел в угол куда-то. «Коньячку?» — спросил он. «Или водки?» «Давай коньячку», — сказал Пилипенко и огляделся кругом. «Хорошо тут у тебя. В напарники возьмешь?» Максимыч тихо посмеялся. «Чего смеешься?» «Да насчет напарника-то. Тут, Семенович, оклад не тот». «Нет больше окладов», — жестко сказал Пилипенко. «Конец с окладом». Максимыч от изумления даже остановился с коньяком в руках. «Неужели разжаловали?» «Поперли». Они разжаловали. «Как же это? Наливай!» — махнул Пилипенко. Ему было худо, так худо, что и говорить не хотелось. Максимыч стал молча разливать коньяк по рюмкам. Он не лез с расспросами, когда человеку худо, захочет, сам скажет. «Уволили!» — сказал Пилипенко. «Дадут, конечно, какую-нибудь должностишку, но...» «Нет, ей-богу, мне у тебя нравится. Сколько ты получаешь? Хотя чушь все это. Давай». Они выпили по целой рюмке и заели лимончиком, который тоже случился у сантехника Максимовича. «Одного не понимаю», — горестно воскликнул Пилипенко. «Не справляюсь, так и скажи. Скажи, зачем ж? Предлог какой-то искать. Скажи прямо, я пойму». «Нет!» — Пилипенко крепко стукнул большим кулаком себя по колену. «Надо обязательно предлог найти». Он встал было, но тут же сел, велел. «Далее еще по одной». Когда он сел, смаху хиленький стул опасно треснул под ним. «Нет, этому человеку можно, конечно, прямо в глаза сказать, ты не справился и в обморок не упадет. Странно, что такой огромный мужик не справился. Какой же они предлог нашли?» — спросил Максимыч. «Самый что ни на есть дурацкий. Злоупотребляете служебной машиной. Жена куда-нибудь ездила? По базарам, небось?» «Да нет, сам. Вызвал в воскресенье и просто так проехал километров полтораста по северной дороге. Вздохнуть пару раз свежим воздухом. Вздохнул. А шофер наябедничал», — догадался умный Максимыч. «Ну да, расписал, писака. А если мне сосредоточиться надо, если мне в движении лучше думается...» «Да сел бы он на любую электричку», — простодушно сказал Максимыч. «И сосредотачивайся, сколько влезет. Вы вот, начальство, тоже какие-то дурные бываете. Нет, чтоб скромностью своей в нос людям тыкать. Вот вам, глядите, большой человек, а со всеми маленькими здоровайся. А где-то-ка остановись, спроси, как дела, мол? Тебе эти вот дела 100 лет снились, а ты все равно спроси». Максимыч хотелось как-нибудь помочь большому Пилипенко, но он досадовал на него, что тот не смог удержаться на добром месте, слетел. «Мало того, ты еще вот головой вот так вот покивай. Так, так, мол, но вы ведь до вас не допрыгнешь!» Вовсе с досадой закончил Максимыч и налил еще по полной рюмке. «Давай, не горюй особо-то». Выпили. «Да некогда же!» Тоже с досадой сказал Пилипенко. «Головой-то кивать некогда. Зато теперь будет время. Попрут вот на пенсию». «Но это еще бабка надвое сказала». Пилипенко твердо посмотрел прямо перед собой. «Это еще уравнение с 2 неизвестными. «Все равно не умеете», — решительно сказал Максимыч. Коньячок зашумел в голове. Ему тоже захотелось быть твердым и крепким. «Не умеете начальствовать. Вот сделай меня самой маленькой какой-нибудь шишкой, и ты б поглядел, какой бы я стал вежливый». «Ну, как, товарищи?» — спросил он кого-то иным голосом, вежливым. «Как настроение? Смотрите мне, не вешать нос. Я б такие шуточки отпускал. Чего ж не пошутить с людьми, если тебе лучше их не выживется? А зазевался какой-нибудь там Пилипенко Николай Семенович. Плохо работает, сукин сын, курит больше. Я его вот так вот пальцем к себе. Пилипенко, на минуточку. Пилипенко, как ты думаешь, подойдем мы с такими работниками к коммунизму или нет? Ты, наверное, думаешь, что подойдем. А я вот, Пилипенко, думаю, что мы с такими работниками застрянем где-нибудь по дороге. Ну-ка, давай, давай, голубчик, давай, бросай-ка курить, дело. Дело делать надо, вот, как надо, спокойно, с улыбочкой. Видишь, я и голоса не повысил, и работу направил. А захотел я подышать свежим воздухом. Я набрал в чемодан коньячку и корки булочков, сел на электричку, отъехал те же 150 верст, слез, углубился подальше в лесок и дыши на здоровье. Скучно это, Максимыч. Вообще не то ты говоришь. С коньячком не будет скучно. Зато ни одна собака пальцем не покажет. Не то, Максимыч, не то. Еще-то есть там, не могу никак душу унять, болит. Заболит. Максимыч налил еще по рюмке. Как же ей не болеть? Не то, Максимыч, не то, дорогой. Ты рассуждаешь логично, но в масштабах прораба не больше. А ты в каких масштабах? Держи. Я мол, пошире. Пошире. А сидим вот тут вместе в одинаковых масштабах. Поехали. Когда выпили, Пилипенко вдруг встал и широко заходил по бойлерной. «Ну нет», — сказал он ожесточенно, громко. «Так легко вам, Николая Пилипенко, не свалить. Это вы зря. Пилипенко еще постоит». Максимыч в это время закурил дорогую сигарету из пачки Пилипенко, откинулся на стуле, заложил ногу на ногу и стал следить за взволнованным гостем. Ему хотелось как-нибудь успокоить его, но вообще-то ему стало очень хорошо. «Украинцы, народ крепкий», — сказал он, желая сделать приятные Пилипенки. «Но ездить за 150 километров воздухом дышать — это глупость несусветная. Ты больше бензину наглотался за 300 верст, чем подышал там». «Ничего!» — все ходил и все больше возбуждался Пилипенко. «Вы еще вспомните Пилипенку, не раз вспомните. Вы еще придете к Пилипенке, но Пилипенко больше к вам не пойдет». «Нет, если позовут, чего не пойти. Только не надо больше за 150 километров дышать, ездить. А так, чего, ты, мужик, с головой?» «Не пойду», — уперся Пилипенко. «Все, хватит. У меня тоже всякого этого достаточно. И самолюбия, и... Да нет, Семенович, зря ты... Не пойду! Вы плохо знаете Пилипенку. Вы думаете, это все так, шуточки? Какие шуточки? При чем тут шуточки? Надо идти. Не пойду». «Что значит не пойду?» Рассердился вдруг Максимыч. «Что, тебя в детсадик, что ли, уговаривают идти? Не пойдет он». «Заставим». Пилипенко остановился перед сантехником Максимычем, который сидел и спокойно покуривал кент. «Гляди-ка», — засмеялся Пилипенко. «Мы прямо отрепетировали с собой сцену. Жалко, что ты не министр». «Жалко», — согласился Максимыч. «Ты бы у меня первым делом заплатил за бензин, который спалил в воскресенье. Во-вторых, я бы тебе такого нагоняя дал, что ты бы у меня за троих работал. Увольнять я бы тебя не стал. Тебя правда уволили-то?» Пилипенко не успел ответить, как в бойлерную влетел некто в шляпе, в легоньком пальтишке с чемоданом, бледный. «Максимыч, ты сегодня, слава богу!» — говорил этот бледный с веселой и злой дрожью в голосе. Увидев Пилипенко, он ему тоже кивнул. «Здравствуйте, Максимыч! Давай, давай!» — сказал Максимыч и налил бледному человеку в большой фужер, и налил также в две рюмки себе и Пилипенке. «Подождите», — сказал бледный, — «у меня, кажется, шоколад есть». Он нырнул в чемодан и извлек плитку шоколада. «Есть, слава богу!» Пилипенко с некоторой иронией наблюдал за суетливым человеком. «Катастрофа, катастрофа, я шоколад не забыл», — сказал он. Бледный посмотрел на него, ничего не сказал. Подошел к столу, положил шоколад и взял свой фужер. «Давайте», — сказал Максимыч. «Выпили». Помолчали. К шоколаду никто не притронулся. «Ты что, обиделся, что ли?» — спросил Пилипенко. «Максимыч!» — обратился бледный к сантехнику. «Пускай это стоит у тебя!» — он имел в виду чемодан. «А я пока пройдусь по набережной, потом приду». «Валяй!» — «Пройдись!» — сказал Максимыч. Бледный ушел, ни разу больше не поглядев на Пилипенко. Что он, обиделся, что ли? Опять спросил Пилипенко. Обиделся. Нехорошо ты с насмешкой-то. Он вообще обиженный человек. А что такое? Так, что так? Ну так, хороших людей часто обижают. Что за ерунда? Кто их обижает? Люди. Ты вот взял, обидел. Да ну уж, шутить нельзя, что ли? А какие люди-то? Есть. Мне чего-то его жалко стало. Я, может, зря с этим шоколадом, конечно. Но я ж не хотел обидеть. Тоже смотрю, переживает человек. Че он такой? Какие люди-то? Всякие, бессовестные в основном. Приходят и обижают. Не знаешь, как можно мужика обидеть? Рога, что ли, баба ставит? Рога или как там, а только флиртует, зараза, с кем попала. А, это его жена такая потлатая, да? Да. Так что ж он не уйдет от нее? Да вот, видишь, не может уйти. Не все ж такие, Пилипенки. Ты не пропадешь, Семенович, не горюй. Кто тебе сказал, что я пропаду? Не пропадешь, нет. А это все. Окочурился. А чего не уходит? Не может. Уходит раз в неделю вот так вот. Сейчас улочки две даст, придет и здесь заночует. А утром опять к ней. Любит? Тьфу! Зло сказал Пилипенко. Кого там любить-то? Патлы крашеные. Это я не знаю. Мне его жалко. Так жалко бывает. Максимыч затушил кент в блюдечке, помолчал, покачал головой грустно. А что сделаешь? Да послать ее надо подальше, стоял на своем крейсер Пилипенко. Да иди ты, рассердился Максимыч. Тебе все посылать, тебя вот послали, тебе как? Послать легче всего, да и то он не может. Ну, послал он, ну и что, легко ему станет? Ну, это ж тоже не жизнь. Жизнь. Это и есть жизнь. Думаешь, вдруг Максимыч прислушался и встал, и сказал, вот, еще один такой же шлепает. Кто? Погоди. Максимыч еще для верности послушал. Да, с тросточкой. Кто такой? Пан профессор, это я его так прозвал, тоже с душой идет. Сейчас, если выпьет с одной рюмки, окосеет. «Правда, что ли, профессор?» — не поверил Пилипенко. «Натуральный профессор из 7-го подъезда. Мы с ним частенько беседуем. Он этот, как там у их, ну, по русскому языку профессор. Филолог труды пишет, а сам как ребенок. Ты только не надо, Семенович, не ломи с дуру. Тут ж вовсе горе одно, а человек золотой». Вошел пан профессор с тросточкой. Он седенький, старенький, не столько даже седенький, сколько старенький. «Не могу больше, Максимыч!» Сразу заговорил профессор жалобно. Увидел Пилипенку, ничуть не смутился, поздоровался и продолжал. «Не могу больше, дорогой мой! Пришел к тебе опять, больше некуда!» Он сел на лежак, склонил голову. «Вот штука, некуда!» Максимыч пошел в угол, достал еще бутылку коньяка, раскупорил на ходу, налил в три рюмки. Одну поднес профессору. Так, все маленько отмякнет. Профессор машинально принял рюмку, посмотрел на нее. Валяй, выпей, выпей. Убежден, сказал Максимыч, легче станет. Вот шоколадом закусишь. Допекла, допекла, сказал профессор, принимая из рук Максимыча кусочек шоколада. Да ведь сколько энергии, ну, давайте. Профессор поперхнулся, но выпил всю рюмку и заел шоколадом, и вытер платочком глаза и рот. Днем ей позвонили из универмага. Есть норковая шуба, 3500. Стал рассказывать профессор обоим, Максимычу и Пилипенке. Она звонит мне в университет. Ешь шоколад и рассказывай. Спасибо. Ну, звонит. Звонит в университет. Ух, меня что-то в жар кинуло. Или здесь вообще жарко? Максимыч без ехидства подмигнул Пилипенке и показал глазами на профессора. Уже запьянел. Здесь жарковато, конечно. Ты не волнуйся, Аркадий Михайлович, спокойней. Ну, Звонит эта тёлка в универмаг, в университет. Достань 1500, 2000 у неё есть. Так, это ж легче, с лёгким накалом сказал Максимыч. Но где я достану 1500? Удивлённо и беспомощно спросил профессор. У кого-нибудь из профессоров? У кого? Ёлкина мать-то! Взорвался терпеливый Максимыч. Достань 1500. Это я могу сказать, достань мне, не знаю, жеребца племенного. Зачем? Не понял профессор. Пилипенко засмеялся. Я так, слову, неохотно пояснил Максимыч. Ни у кого ж из профессоров нет при себе таких денег, не может быть. И потом идет ученый совет, что мне с шляпой по кругу? Максимыч недобро посмеялся. Кричит в телефон. Вообще она стоит 4500. Это мне по знакомству, потому что шубу привезли из дома моделей. Достань 1500. Что делать? Боялся домой ехать. Конечно, истерика. О, Господи! Профессор обреченно уронил голову на грудь. Что делать? Ты, Михалыч, ты прости меня, но это тебе наказание, сказал Максимыч. На кой тебе, пожилому человеку, надо было жениться на ней? На 30 лет моложе. Умная ты голова. Это нормально? Не знаю. Нет? Ненормально. Наказание? Да, наказание. Я боялся одиночества. «Мало тебе, старух!» Все не унимался в своем разгоне Максимыч, но тут уж вмешался Пилипенко. «Это ты тоже со старухами-то? Для чего она ему? Обед сготовит, подметет?» «Подметет! Ерунду, говоришь, какую-то!» «А это для чего ему?» Не сдавался Максимыч. «Что теперь делать? Что делать?» В отчаянии повторял профессор, вытер платком слезы. «Вся жизнь...» Труд всей жизни самому смешны и нелепы. Куда важней норковая шубка. По крохам, по зернышку собирал знания, радовался, что открываю людям чистые целебные родники родной речи, и все поглотила норковая шубка. Любую рукопись отдам за норковую шубку, но ведь никто ж так скоро не заплатит, а завтра ее купит какой-нибудь спекулянт. «Слушайте вы, — обратился профессор к Пилипенке, — вы какой-то, кажется, начальник, за вами приезжает черная машина». «Приезжала, — поправил Максимыч. — Погоди, — строго остановил его Пилипенко. — Так, что вы хотели сказать? Я спрашиваю вас, почему у нас существует спекуляция?» «А почему у нас?» Сразу без подготовки заговорил Пилипенко. «Существуют университеты. Почему у нас существует метро, театры, детсадики, бесплатное обучение, бесплатное медицинское обслуживание?» «Он про спекулянтов спрашивает», — удивился Максимович. «Ты чего?» «А я спрашиваю про университеты. Почему одно мы видим, крупным планом, а все другое? Всего другого как бы даже и нету?» «Да кто ж говорит, что нету? Есть, все есть. Но мне нужна норковая шубка. Дайте мне в долг 1500, я через месяц верну, у меня книга выходит». «Если б у меня даже были такие деньги, я бы их вам не дал», — жестко сказал Пилипенко. «Почему?» — удивился профессор. «Ваша жена прекрасно одета, я видел. Какого ей еще черта нужно? Она хочет норковую шубку». «А больше она ничего не хочет», — взорвался Максимыч. «Дрын хороший она не хочет по этой, по...» «Погоди», — остановил Пилипенко сантехника. Пилипенко успокоился и даже отрезвел. «Профессор, что вы сказали? Любую рукопись отдам за норковую шубу? Любую?» — скричал пьяненький профессор в величайшем горе. — Самую древнюю рукопись! Слово о полку Игореве, если б имел, отдал бы, только бы не эта истерика. Не этот визг, все бы отдал, только наличными, завтра до 11 часов. Пол библиотеки отдам, у меня уникальная библиотека, хотите? — «Профессор!» — сукоризный сказал Перепенко. «Душу запродам черту!» У профессора у самого, кажется, начиналась истерика. «Только бы не этот визг! О, Господи!» «Стоп!» — сказал Максимыч. «Вы тут, конечно, все умные, а я дурак. Я не учился 27 лет вот. Кто тебе говорит, что ты...» «Тихо!» — рявкнул добрый Максимыч. «Я лапать? Я сам лапать!» — воскликнул профессор. «Что вы, сдурели, что ли?» — спросил Перепенко. «В каком смысле лапать? В смысле происхождения, что ли? Тогда я тоже лапать!» «Тихо!» Вовсю разошелся Максимыч. «Вы хромовые сапоги, а я лапть. Но я умею останавливать истерики. Я специалист по истерикам. Иди, останови ее!» — взмолился профессор. «Как ты это сделаешь? Она слышит ничего. Остановлю за 2 минуты». «Как?» — спросил и Пилипенко. «Если бы ее кто-нибудь бы вразумил, — простонал профессор, — о, если бы кто-нибудь...» «Напиши мне некоторые культурные слова, — сказал Максимыч профессору. — Я с их начну, чтобы она сразу дверь не закрыла. Как ее зовут?» «Надежда как-то. Надежда Сергеевна. Семенович, пиши на листе крупными буквами, — велел Максимыч Пилипенко. — А ты говори. Надежда Сергеевна, — стал диктовать профессор, а Перепенко вырвал из блокнота лист и начал писать. — Надежда Сергеевна, — опять взмолился профессор, — заклинаю тебя небом. — Но ерунда какая-то, — перестал писать Перепенко. — При чем тут небо? — Пиши, пиши, — сказал Максимыч. — Чем глупее, тем лучше. — Хорошо, я буду проще, — согласился профессор. — А то действительно... демонизм какой-то. Надежда Сергеевна, ну неужели какая-то норковая шуба? — Вшивая норковая шуба, — подсказал Максимыч. Перепенко только рукой на него махнул, чтоб помолчал. — Неужели какая-то норковая шуба, — продолжал профессор, — способна заменить человеку? — Я предлагаю так, — перебил Перепенко. — Надежда Сергеевна, мы пока не можем всех одеть в норковые шубы, но неужели вы не видите других достижений? Неужели вы... — Плевать она хотела на всех, — раздраженно сказал профессор. — Ей нужна норковая шуба. Что ей все? Всем она не нужна. Мне она не нужна, и мне не нужна. У меня вон тулуп есть, — сказал Максимыч. Пилипенко посмотрел на них. — Вы что, намекаете, что мне, что ли, она нужна? Мне она тоже не нужна. С грехом пополам составили они бумагу, и Максимыч пошел с ней к Надежде Сергеевне. Пошел и не вернулся. В суде Максимыч досказал эту историю так. — Мы составили бумагу. Там были хорошие слова. Я пошел. Я честно прочитал ей их через дверь. Ну, что там было написано? — Она не открыла вам? — Нет, я через дверь читал. — Ну, так... — Она вызвала милиционера. Я продолжаю говорить, думаю, она слушает, а милиционер уже сзади стоит. — Почему же она вызвала милиционера? Вы же говорите, там были хорошие слова. — Я от себя стал добавлять, — с неохотой пояснил сантехник Максимыч. — Мне жалко этого старичка, она его загодя в гроб загонит со своими шубками. Ну, добавил малость от себя. — Оскорблять стали? — Ну, как? Ну, говорил, что... наверное, оскорблял. — Вот гражданка Сахарова пишет в своем заявлении, что вы... пригрозили, что если вы увидите ее в норковой шубе, то снимите с нее эту шубу, а ей взамен отдадите свой тулуп. Вы говорили так? — Да куда мне ее? — Попытался был уйти от ответа Максимыч. — Зачем? — Но вы говорили так или нет? — Говорил. — Это ж угроза. — Ну, как? — Угроза. — Максимыч получил 10 суток. Привет Сивому. Это история о том, как Михаил Александрович Егоров, кандидат наук, длинный, сосредоточенный очкарик, чуть не женился. Была девушка, женщина, которая медленно, ласково называла его Мишель. Очкарика слегка коробило, что он Мишель. Он был русский, умный человек, поэтому вся эта, весь этот звякающий чужой набор, Мишель, Базиль, Анж, все это его смущало, стыдно было. Но он решил, что он потом, позже подправит свою подругу, она станет проще. Пока он терпел Мишель и многое другое. Ему было хорошо с подругой, легко. Ее звали Катя, но тоже, черт возьми, Кэт. Мишель познакомился с Кэт у одних малознакомых людей. Что-то такое там отмечалось, день рождения, что ли. Была Кэт. Мишель чуть хватил лишнего, осмелел. Как-то само собой получилось, что он проводил Кэт домой, вошел с ней вместе, и они весело хихикали и болтали до утра в ее маленькой милой квартирке. Мишеля приятно удивило, что она умная женщина, остроумная, смелая. Хотя, опять же, это нарочно замедленная речь, вялость, чрезмерная томность. Ну, не то, что это очень уж глупо, но зачем? Кандидат грешным делом подумал, что Кэт хочет ему понравиться и даже в душе погордился собой. Хочет казаться очень современной, интересной. Дурочка, думал Мишель, шагая утром домой, в этом ли современность? Кандидат нес в груди крепкое чувство уверенности и свободы, редкое и дорогое чувство. Жизнь его обрела вдруг важный новый смысл. Я постепенно открою ей простую и вечную истину. Интересно то, что естественно. Чего бы это ни стоило. Открою, думал кандидат. Дальше больше. Мишель все ходил и ходил к Кэт. Изредка начинал говорить, что не вся же литература — аэропорт. Кэт тихо, медленно смеялась. Они ласкались. Мишель погружался в некий зыбкий, медленный, беззаботный мир. Его уже меньше тревожило, что все время музыка и музыка, беспрерывно, одинаково, что свет где-то под ногами, что по-прежнему вялые жесты Кэт, медленные слова, он их не слушал. Он решил, что, пожалуй, стоит маленько расслабиться. Все потом войдет в свои берега. Есть в природе весна, есть разливы. Мы потом славно все наладим. Она не глупа, она поймет, что не вся литература аэропорт. Да даже дело не в этом. Пусть аэропорт. Но пусть рядом будут реальные измерения вещей. Например, прожит день, оглянулся, что-то сделано. Такой сокровенный праздник души. Не знать хоть иногда такого праздника величайшей бедности. Конечно, конечно, конечно, думал Мишель, переливая в руках мягкие струи душистых волос Кэт. Конечно, она знает в совершенстве искусство нежности, ласки. Но мы прибавим к этому нечто трезвое, деловое. Мы обретем. Катя, говорит Мишель, что если мы... У меня скоро отпуск. Махнем-ка мы в Сибирь, на Алтай, возьмем рюкзаки и пешком. Там очень развита народная медицина. Я бы очень хотел подсобрать материал. Найн. Нарочно сердила его Кэт чужими словами и смеялась. Но, Мишель, осмеялась она обворожительно, медленно, тихо, обещающе, зазывно. Ну, черт знает, как двусмысленно. Мишель бросался ее целовать, а Кэт слабо отбивался и говорила, «Ну, хватит, Мишель, хватит!» «Здоровый мужчина!» — думал про себя Мишель, ему было хорошо. Так продолжалось с месяц. И как-то Мишель пришел опять к ней вечером, пришел и оторопел. На диване, где он вчера еще вольно полулежал, весьма тоже вольно полулежал здоровый бугай в немыслимой рубашке, сытый, даже какой-то светлый от сытости. «Здравствуйте», — сказал Мишель. Он старался сказать спокойно, но сердце у него заболело. А дальше он и вовсе ошалел. Кэт была в халатике. Он сразу этого не заметил. Но ведь это при нем она ходила в халатике. Почему же еще при ком-то? Что это? Бугай в цветастой рубашке сел на диване и несколько насмешливо, несколько снисходительно смотрел на длинного, опрятного кандидата. «Знакомьтесь», — спокойно, медленно сказала Кэт. «Серж, я тебе говорила?» Серж кивнул. Мишель продолжал нелепо стоять. Он не знал, как ему быть. Потом он сел. В комнате было накурено, но не душно, а как-то сладко-приторно. Звучала тихая музыка. Кандидат чувствовал себя очень скверно. Он встал и подошел к Сержу. «Михаил Александрович», — представился он и протянул руку. «Может, это ее родственник?» — подумал он. Серж снисходительно подал свою руку и кивнул снисходительно. Кандидату вовсе стало нехорошо. «Какой родственник?» «Родственники не смотрят так насмешливо, так снисходительно. Это сидел наглый соперник». Кандидат опять сел. «Кофе?» — как ни в чем не бывало, спросила Кэт. Она была мила и спокойна. «Коньяк?» «Что вы предпочитаете?» — тоже спокойно, медленно спросил Бугай в тропической рубашке. Как-то умели они так говорить вяло, медленно у них получалось. «Как в лучших домах Лондона», — пришло на ум кандидату. Он то и дело где-нибудь слышал эту до омерзения глупую фразу и теперь сам почему-то вспомнил. Он обозлился на себя за это. И за то еще обозлился, что растерялся. И за то еще, что не может никак обрести верный тон в этой ситуации. В таком идиотском положении он еще не бывал. «Коньяк, пожалуй!» Неожиданно тоже медленно сказал кандидат, но в его медленности явно зазвучала ирония. Кандидат воспрянул духом. «Кажется, найден верный тон, единственно возможный. А вы?» «Да, пожалуй», — медленно сказал Бугай, не услышав чужой иронии. Кэт услышала иронию и внимательно посмотрела на Мишеля, непонятно усмехнулась. «Серж, в холодильнике», — сказала она. Серж встал и медленно пошел на кухню. «В чем дело?» — спросил кандидат, когда Серж вышел. Сердце его так забилось, так горько и обидно стало, что голос его дрогнул. Ирония исчезла. «Что?» — Кэт стряхнула пепел с сигаретой Кент в пепельницу. «О чем ты? Кто это? Знакомый? Как знакомый? Близко? Но не понимаю!» — загорячился кандидат. «Что значит близко?» Кэт медленно засмеялась. В эту минуту кандидату захотелось подойти и влепить ей пощечину. Вошел Серж с коньяком и еще с какой-то бутылкой. «Я нашел там виски», — сказал он. «Я, пожалуй, займусь виски. У тебя есть содовая?» «Там же внизу». Серж поставил бутылки и опять медленно отбыл на кухню. «В чем дело?» — совсем зло спросил кандидат. «Кто это?» «Мой старый знакомый, я же сказал. Друг, если угодно. А что?» «Не понимаю». Кандидат опять потерялся, и было очень больно. «У нас, кажется, были не те отношения. Тебе было плохо со мной?» «Но я считал, что не понимаю, ничего не понимаю». «Ты считал, что ты единственный и неповторимый?» «Значит, между нами все?» Очень глупо спросил кандидат и сам опять обозлился на свою глупость. «Почему?» — спросила Кэт. «Ты можешь приходить». «По графику, что ли?» «Не надо хамить», — устал и медленно сказала Кэт. «Не уйду», — решил кандидат. «Что будет, то и будет. Я вам покажу Сан-Франциско». Вошел Серж с содовой. У него были покатые, мощные плечи и обширная грудь. «Вам коньяк или виски?» — спросил он вежливо и снисходительно. Он чувствовал себя в этой квартирке вполне хозяином. «Чего же он-то не обижается, что еще вчера хозяином был тут я?» — изумлялся кандидат. «Это ж надо так войти в роль сверхсовременных людей, или это уж скотство какое-то. «Мне бы водки», — сказал кандидат. Он с отчаяния пошел на рискованный шаг, решил выпить хорошенько и, может быть, сказать этим джентльменам всю правду о них. Но он мало пил, совсем почти не пил, и скоро пьянел, однако нарочно потребовал водки, в этом был некий вызов, и это его устраивало. «Есть в этом доме водка?» «Есть?» — спросил Серж хозяйку, при этом не скрыл снисходительной усмешки. «Нет», — кратко сказала Кэт. «Ну, тогда виски», — сказал кандидат. «С содовой». Он тоже пристроился играть джентльмена, и Кэт, он видел, поняла это, а Серж не понимал пока. Думал, что кандидат пыжится за ними и делает это плохо. Поэтому он становился все более вежливым с Мишелем, все более ироничным и снисходительным. «Как съездили?» — спросила Кэт Сержа. Развернула цветную бумажку, взяла что-то в рот и стала жевать. И дальше она все время жевала, даже когда говорила. Жевала тоже медленно. «Интересно было?» «Было недурно». «Кто был?» «Были Алка с Владиком, Радик, еще двое, ты их не знаешь». «Радик один был?» «Один. Было недурно. Погода несколько портила пейзаж». «Почему Радик был один?» «Ты же знаешь, Радик, настроение побыть одному. Вообще недурно было». Говоря это, Серж налил в три хрустальные рюмки. Себе и Кэт умело брызнул из сифона содовой, кандидату пододвинул сифон, чтобы тот сам разбавил себя, как найдет нужным. Кандидат принципиально не стал разбавлять. Кэт чуть отпила и опять закурила. Серж выпил половину, закурил тоже и откинулся на спинку стула, и даже стул наклонил назад. Кандидат шарахнул всю рюмку и крякнул. Кэт и Серж продолжали беседовать. «Что делали?» — спросила Кэт. «Ну, сама знаешь, в пасмурную погоду дулись в преферанс. Кстати, — оживился Серж потом, — знаешь, кто приехал? Сивый? Да. Подкатывает мотор. Смотрим, вылезает Сивый. В пылище. Выволакивает из багажника ящик шампанского. Закуска ваша, — орет. Сивый один был? — спросил кандидат. На него удивленно посмотрели. «Сивый был один», — сказал Серж несколько озадаченный. «Что это он?» — удивился кандидат Мишель. «Сдурел, что ли? Один ездит». «Вы знаете Сивого?» — заинтересовался Серж. «Ну, мерин такой, сероватый, с рыжап». «Не надо хамить, Мишель», — медленно, без всякой, впрочем, тревоги сказал Кэт. Серж пристально посмотрел на Мишеля. «Еще что ли врежем?» — спросил Мишель. И взял бутылку с виски, взял другую рюмку, побольше набухал полную. «Ну, со знакомством!» — подержал рюмку, ожидая, не присоединятся ли к нему. К нему не присоединились. Мишель выпил один. «Хух!» — выдохнул он. «Обожаю виски. У вас Кент? Позвольте». Серж пододвинул ему пачку. «Не фонтан сигареты, да?» — сказал Мишель, неумело закуривая. Он не курил. «У вас есть что-нибудь лучше?» — спросил Серж. «Марлборо дома оставил. Изо всех сил медленно и лениво», — сказал кандидат. Он тоже откинулся назад со стулом и стал рискованно покачиваться. «На электрооргане. Вышел уже и хватился. Где же у меня Марлборо-то? Потом вспомнил. Играл на электрооргане и там, наверное, оставил. Ну, думаю, у Кэт кто-нибудь будет, я стрельну у вас. Есть электроорган?» — спросил он Сержа. «Нет, у меня есть балалайка». «Фи! И вы на ней играете?» «Да, я на ней играю». «И как на это смотрит Сивый?» «Сивый слушает и плачет». «И Радик плачет? Что ж вы такое играете, что они плачут?» «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан. Прекрасная мелодия. Чего ж тут плакать? Хотя, понятно, кадры. Вообще, как сейчас обстоят дела с кадрами? По-моему, неплохо. как Сивый на этот счет думает?» Кэт перестала жевать и с интересом смотрела на Мишеля. Серж в упор разглядывал сухопарого кандидата. Не знал, как все это понимать. Кандидат катастрофически пьянел. Злое, мстительное чувство ослабло. Ему стало очень весело, просто смешно. «Как? Ну, как Сивый думает о проблеме кадров?» Опять спросил он Сержа. «Сивый?» — переспросил Серж, и в голосе его зазвучала угрожающая нотка. «Сивый думает, что за Серж?» — сказала Кэт. «А призы Сивый берет?» — продолжал расспрашивать кандидат. «Берет. Хотите, я покажу вам парочку его призов?» «А когда ж он думает?» — не унимался кандидат. «Во время рысистых испытаний?» Серж требовательно посмотрел на Кэт. Он больше не мог терпеть. «Мишель, не надо хамить. Нормально?» Нелениво сказала Кэт. «А кто это хамит?» — удивился Мишель. «Мы просто беседуем. Скажите, пожалуйста, много было народу?» Серж молчал. «Вы не заметили? Вороной там был или нет? Кстати, как Сивый чувствует себя в самолете? Не ржет от удовольствия? А то я с Вороным летал однажды, он как заржет». «Ну, хватит!» — решительно сказал Серж и встал. «Сейчас ты у меня заржешь!» И схватил кандидата короткой сильной рукой и поволок к выходу. «Серж, не очень там!» — сказала Кэт. Очки у кандидата слетели, хрустнули под ногами. Он хотел оглянуться на Кэт, но не успел. Вылетел в коридор. За ним вышел Серж и ударил его в челюсть. Кандидат стукнулся головой об стенку, но, странно, не ощутил боли. Серж еще раз ударил его, на этот раз по зубам, и теперь больно не стало, только стало солоно во рту и тесно. «Как же ты жесток!» — с омерзением подумал беспомощный человек, смутно видя перед собой того, кто бил. «Как ты гадок!» «Еще?» — спросил Серж. «Давай!» — сказал кандидат. Еще некоторое время смутно маячила перед ним квадратная туша Сержа, потом она исчезла. Послышались удаляющиеся шаги. «Привет Сивому!» — сказал кандидат. Шаги остановились. С полминуты, наверное, лестница молчала в пустоте. Потом открылась дверь и закрылась, щелкнул замок. Кандидат достал платок, вытер окровавленный рот и стал ощупью спускаться вниз по лестнице. Странное у него было чувство. И горько было, и гадко. И в то же время он с облегчением думал, что теперь не надо сюда приходить. То, что оставалось там, за спиной, ласки Кэт, сегодняшнее унижение, это как больница. Было опасно, был бред. А теперь скорее отсюда и не оглядываться. «О!» — подумал о себе кандидат Михаил Александрович. «Ну, как Мишель?» «Чужие!» Попалась мне на глаза книжка. В ней рассказывается о царе Николае II и его родственниках. Книжка довольно сердитая, но, по-моему, справедливая. «Вот что я сделаю. Я сделаю из нее довольно большую выписку, а потом объясню, зачем мне это нужно. Речь идет о дяде царя, великом князе Алексее. Алексей с детства был назначен отцом своим, императором Александром II, к службе по флоту и записан в морское училище. Но в класс он не ходил, а путался по разным театрикам и трактирчикам в веселой компании французских актрис и танцовщиц. Одна из них, фамилии Мокур, совсем его замотала. «Не посоветуешь ли ты, — спрашивал Александр II военного министра Милютина, — как заставить Алексея, чтобы посещал уроки в училище?» Милютин отвечал: «Единственное средство, Ваше Величество, назначьте учителем госпожу Мокур, тогда великого князя из училища и не вызвать». Такого-то ученого-моряка император Александр III, родной брат его, не побоялся назначить генерал-адмиралом, главою и хозяином русского флота. Постройка броненосцев и портов, Золотое дно для всякого нечестного человека, охочего погреть руки около народного имущества. Генерал-адмирал Алексей, вечно нуждаясь в деньгах на игру и женщин, 20 лет преобразовывал русский флот. Бессовестно грабил казну сам. Не меньше грабили его любовницы и сводники, поставлявшие ему любовницы. Сам Алексей ничего не смыслил в морском деле и совершенно не занимался своим ведомством. Пример его, как начальника, шел по флоту сверху вниз. Воровство и невежество офицеров росли с каждым годом, оставаясь совершенно безнаказанными. Жизнь матросов сделалась невыносимую, начальство обкрадывало их во всем, в пайке, в чарке, обмундировке. А чтобы матросы не вздумали против поголовного грабежа бунтовать, офицерство запугивало их жестокими наказаниями и грубым обращением. И продолжалось это безобразие ни много ни мало 20 лет слишком. Ни один подряд по морскому ведомству не проходил без того, чтобы Алексей с бабами своими не отщипнул, я бы тут сказал, не хапнул, Василий Шукшин, половину, а то и больше. Когда вспыхнула японская война, русское правительство думало прикупить несколько броненосцев у республики Чили. Чилийские броненосцы пришли в Европу и стали у итальянского города Генуи. Здесь их осмотрели русские моряки. Такие броненосцы нашему флоту и не снились. Запросили за них чилийцы дешево, почти свою цену. И что же? Из-за дешевизны и разошлось дело. Русский уполномоченный Солдатенков откровенно объяснил. Вы должны просить, по крайней мере, втрое дороже, потому что иначе нам не из чего хлопотать. 600 тысяч с продажной цены каждого броненосца получит великий князь. 400 тысяч надо дать госпоже Балета. А что же останется на нашу-то долю? Чинам морского министерства. Чилийцы, возмущенные наглостью русских взяточников, заявили, что их правительство отказывается вести переговоры с посредниками, заведомо недобросовестными. Японцы же, как только русская сделка расстроилась, немедленно купили чилийские броненосцы. Потом эти самые броненосцы топили наши корабли при Цусиме. Госпожа Балета, для которой Солдатенков требовал с чилийцев 400 тысяч рублей, последняя любовница Алексея, французская актриса. Не дав крупные взятки госпоже Балета, ни один предприниматель или подрядчик не мог надеяться, что великий князь даже хоть примет его и выслушает. Один француз изобрел необыкновенную морскую торпеду. Она поднимает могучий водяной смерч и топит им суда. Француз предложил свое изобретение русскому правительству. Его вызвали в Петербург. Но здесь только за то, чтобы произвести опыт в присутствии Алексея. С него спросили для госпожи Балета 25 тысяч рублей. Француз не имел таких денег и поехал во свояси, несолоно хлебав. В Париж явился к нему японский чиновник и купил его изобретение за большие деньги. «Видите ли, — сказал японец, — несколькими месяцами раньше мы заплатили вам гораздо дороже, но теперь у нас изобретена своя торпеда, сильнее вашей. Тогда зачем же вы покупаете мою? Просто за тем, чтобы ее не было у русских. Как знать, не подобная ли торпеда опрокинула Петропавловск и утопила экипаж его вместе с Макаровым, единственным русским адмиралом, который походил на моряка и знал толк в своем деле. В последние 10 лет жизни Алексея вертела, как пешкую Балета. Раньше генерал-адмиральшую была Зинаида Дмитриевна, герцогиня Лекстенбергская, урожденная Скобелева, сестра знаменитого белого генерала. К этой чины морского ведомства ходили с прямыми докладами, помимо Алексея, а он беспечно подписывал все, чего его красавица хотела. Красным дням генерал-адмирала Алексея положила конец японская война. У японцев на Тихом океане оказались быстроходные крейсера и броненосцы, а у нас старые калоши. Как хорошо генерал-адмирал обучал свой флот, вот свидетельство. Цесаревич впервые стрелял из орудий своих в том самом бою, в котором японцы издырявили его в решето.